Глава 12. Кира. Я надулась. На себя похоже. Вернее, на обстоятельства. «У тебя, походу, пиздец, какая скорость почкования в голове!» Старк смотрел на меня с ехидной улыбкой. «Что опять не так?» «Отстань!» Я обхватила себя руками и отвернулась в окно. Чувствовала себя идиоткой, если честно. Вообще, постоянно себя чувствовала дурочкой рядом с ним. Может, из-за того, что он старше и опытнее. Может, из-за того, что сама терялась от своих реакций и эмоций. Может, из-за его напористости. Ну, ладно. Насиловать он меня не собирался, это совершенно точно. Позволил слезть со своих колен, сесть обратно на сиденье. Хотя явно был этим недоволен. Член по-прежнему топорщил его джинсы. «Мы поедем уже куда-нибудь или нет?» Я старалась грызть губы незаметно. «Мы возле магазина». Старк вздохнул и задумчиво окинул взглядом торговый центр. «Предлагаю зайти и купить чего-нибудь пожрать. Не знаю, как ты, а я голодный пиздец». «Поесть — это хорошо. Я всегда за поесть. Так что позывы собственного организма я решительно отодвинула в сторону. Хочу в магазин. Хочу хоть немножко отвлечься от всего этого. Только... А это безопасно?» Я уже отжала ручку на двери, но остановилась в последний момент. «Сейчас да. Они пока соображают, что делать дальше». Я опять куснула себя. Понимает меня с полуслова. Обалдеть. Да у нас отличный контакт уже. Еще бы он не издевался надо мной, вообще было бы прекрасно все. Я бы даже и не думала ему сопротивляться. Таким, как он, подчиняться даже хочется. «А...» «Что, Кира?» Старк приподнял бровь. «Магазин не нравится. Хочешь в другой?» «Да нет». «Точно. Мы можем поехать в любой другой. В твой любимый, например». Я застыла. Он серьезно? Ему что, важно мое мнение? Важен мой комфорт? Но ведь люди заботятся друг о друге, когда они, ну, любят человека, когда он им дорог. Когда они чувствуют к нему что-то, что выделяет его из других. «Почему ты спрашиваешь?» Я даже дыхание задержала. Кроссовок завис над асфальтом, я даже наступить не успела. «Выходи». Он усмехнулся. Закрыв машину, Старк взял меня за руку. Сдавил пальцами мою ладошку, словно я была его девушкой. А у меня в горле пересохло. «Нет, ну что он вытворяет?» «Есть такая штука, Кира, называется боевой дух. Когда личный состав подразделения либо размазан морально по асфальту ровным слоем, либо, наоборот, находится на душевном подъеме. Сейчас ты мой личный состав. Мне надо, чтобы ты не скулила и не вытворяла херню, а четко и быстро выполняла приказы. От этого многое зависит, если ты еще не поняла. В том числе твоя жизнь». Так что доставить тебе удовольствие и свозить в любимый магазин – херня. Я сжала губы покрепче. Понятно. Ясно. Боевой дух, да. И лапать меня, видимо, он предпочитал только из этих соображений. Его-то боевой дух в подъеме не нуждается, сразу понятно. До сих пор стоит, как вкопанный. Ну, а я? А я просто наивная малолетняя балбеска рядом с ним. «Что ты любишь?» Старк остановил телегу возле холодильника гастронома. «Может, плов возьмем? Или отбивных?» «Я люблю сама готовить». «Да? А так и не скажешь, если макароны вспомнить». Я фыркнула. «Вот гад! Теперь будет мне эти макароны всю жизнь припоминать? Это вообще случайность была». Я задумалась. Кто бы в тех обстоятельствах был внимателен и собран? Может, он сам. Но не я. «И что предлагаешь готовить?» Я посмотрела на ценник, лежащий на стейках форели. «Они обалдели? Это что за цены? Я со своей стипендией даже понюхать ее себе не смогу позволить уже». «Рыбу хочешь? Давай рыбу, я тоже люблю». Старк подцепил щипцами 4 толстых стейка и запихнул их в пакетик. «На гарнир? Овощи?» «Угу. Про промычала я. И желательно те, что подешевле. Совесть тревожно мяукала. Он и так меня защищает, сам подставляется перед теми бандитами. И еще кормить меня деликатесами собрался. Да я бы и гречки с тушенкой поела. Или макаронов тех же. Совесть орала, а вот я молчала. Ни на один вопрос, чего мне хочется, не ответила. Просто отрицательно мотала головой, он накидывал в корзину товары сам. А я прикидывала, во сколько нам может обойтись этот поход в супермаркет. Я же помню его фразочку про «вогнать в долги». Фрукты, свежие овощи, орехи, несколько внушительных кусков мяса. Причем Старк не брал то, что меньше по стоимости. Нет, он выбирал самое дорогое. Самую лучшую говядину, вырезку, чистое филе. Продавцы на гастрономе просто лучились улыбками. А я потихоньку зверела. Ну, видят же, что мужик не один. Чего так нагло заигрывать-то? Да и он тоже хорош. А бояшка, мать его, мне так не улыбается. Мне стало неприятно. Я отошла в сторонку и раздраженно потерла нос. Не было бы стыдно перед окружающими, еще бы и по щекам себе нахлопала. Чего психую-то? Он же не мой парень. Ни друг, ни любовник. У нас нет никаких отношений, кроме как тех, что он добровольно на себя взвалил. А то, что пристает, ну, так он мужик. Они все такие. Может, развлечение у него такое, а я растеклась уже. Накрутила себе неизвестно что. Я мрачно хмыкнула. Хорошо, хоть не стала свадебное платье воображать и имена будущим нашим детям придумывать. «Шоколадку хочешь?» Вопрос над плечом показался слишком резким. «Нет». Я подпрыгнула. Сама не поняла, как в моей руке оказалось шоколадное яйцо, но тут же вернула его на полку. От греха. «Просто ждала, пока ты там закончишь любезничать». «Ревнуешь, кроха?» Старк расплылся в улыбке. «Вот еще, не слишком ты ценный экземпляр, чтобы из-за тебя голову терять». В темных глазах вспыхнули искорки. Только что они выражали, я не поняла. Это же Старк. Его сам черт не раскусит. «Как тебя зовут на самом деле?» Вопрос вырвался сам собой. «Это лишняя для тебя информация, Кира». То есть, когда ты спрашиваешь, кончила ли я, это адекватная информация? А когда я спрашиваю твое имя, нет? Проходящая мимо женщина лет 50 практически отпрыгнула от нас. Посмотрела с таким уничижительным выражением, что мне стало не по себе. Да-да, тетенька. Я сама в шоке от этого мужчины. Да и от себя тоже, если честно. Пойдем на кассу. Старк подтолкнул меня тяжелой телегой. «А то ты сейчас своими вопросами всех покупателей распугаешь». «Нормальные у меня вопросы». «А, то есть он не один? Еще есть?» «Есть». «Излагай». «На черта ты набрал столько всего и по таким ценам?» «А у тебя что, с собой денег нет? А кто платить будет?» Я медленно подняла на него взгляд. «Он же несерьезно?»